говорит режиссер. Когда я только начинал свою карьеру, мне довелось поработать с компанией Portobello Media. Точнее, они в качестве гуманитарной помощи привезли к нам в Алма-Ату технологию съемки сериала. «Перекресток», снятый совместно с ними, в те годы был невероятно популярен в Казахстане. Но об этом позже. Так вот, по каждой специальности был выдан глоссарий. Это такая пачка бумаги толщиной с руку, в которой подробно описывается, что и когда ты должен делать в своей профессии. В режиссерской версии на каждой странице наискосок полупрозрачным шрифтом было написано «No panic». Впоследствии нам объяснили. Когда режиссер кричит на площадке, когда не знает, что ему делать, когда он в панике, когда вместо того, чтобы точно и ясно формулировать задачи, он демонстрирует всей группе свою растерянность, то есть добивается ровно противоположного результата. Если ты пошел в режиссуру, ты не имеешь права дать себе упиваться эмоциями. Ты руководитель, ты капитан, ты должен знать, куда сейчас плывет корабль. Даже если все борта пробиты. Не можешь? Тогда уступи место тому, кто сможет. В среде режиссеров, особенно молодых, продюсеров принято считать этакими бездушными дельцами от мира кино. Дескать, им все равно, что снимается, лишь бы бабло капало. Не скрою, в некоторых случаях бывает и так, но в большинстве своем продюсеры — это люди, которые организуют этот безумный процесс. Их задача вовсе не в том, чтобы удовлетворить амбиции каждого участника, а амбиции, поверьте, достаточно у каждой службы, кино другие люди не идут. Задача продюсеров — подготовить, снять и показать кино. А значит, понять, действительно ли нужно то, что предлагается, или это просто прихоть творца. В подготовительный период мы с группой разрабатываем эпизод, в котором один из героев спускается на веревке с крыши 20-этажного дома. И я понимаю, что для съемки мне нужно будет поднять на крышу этого дома кран. Разумеется, продюсеры в шоке. Явно же режиссер выпендривается. Кран на крышу, да ни за что. Я иду разговаривать. «Ты с ума сошел? Зачем тебе кран на крыше?» «А действительно, зачем? Давай думать вместе, как снять эту сцену, чтобы зрителю было страшно вместе с героем. Снизу, на широкой оптике, когда вместо героя мы видим муравья. Страшно? Не очень. Снизу, на длинной оптике, когда мы видим только героя и стенку. Страшно? Тоже не очень. Сверху, зависнув над героем, и в перспективу видна вся высота 20 этажей? Страшно? Ну да. А как зависнуть в 3 метрах от крыши, если не использовать кран? А, ну, да, понятно. Конечно, нужен кран. Вот и все. Просто поговорить, объяснить. Но если ты сам не можешь объяснить, зачем тебе та или иная дорогостоящая техника, то просто не используй ее. Мне повезло в жизни. Большинство продюсеров, с которыми я работал, были профессионалами. Им было не все равно, что делать. Первыми были англичане на том самом перекрестке. К этому моменту я уже понимал, что кино — это непрекращающийся бардак. И какой же меня ждал удар? Оказывается, этот бардак можно структурировать. Нужно просто считать деньги. Придумал я, что в комедийной сцене персонажи роняют ящик апельсинов, и те катятся по коридору. Красиво, ярко. Подхожу я к студии. Около входа стоит моя команда и хихикает. Я спрашиваю, в чем дело? Они кивают на огромный трейлер, который стоит у входа. «Это твои апельсины», — говорят они. Приглядываюсь и вижу, что рабочие несут ящики с яркими наклейками в сторону павильона. Дороже всего в съемке время. И продюсеры подсчитали, что дешевле просто убирать апельсины в сторону и подавать новый ящик. Это называется дубль реквизита. А поскольку сцена была большая и апельсинов должно было сыпаться много, они заказали целый трейлер. Сцену мы сняли неплохо, а главное — быстро. и группа еще неделю объедалась дефицитными, в то время фруктами. И тогда я понял еще одну вещь. Кино стоит дорого, а хорошее кино стоит очень дорого. И ту самую грань между «дорого, потому что хочется» и «дорого, потому что надо» отслеживают именно продюсеры. А иной раз продюсеры могут и вовсе сыграть определяющую в твоей жизни роль. Начну издалека. Феномен «Перекрестка» — первый сериал, снятый в Казахстане на собственном материале. Это было что-то необъяснимое. Рейтинги зашкаливали, актеры купались в славе. Они не могли спокойно пройти по городу, их узнавали, им признавались в любви. У порога моей квартиры всегда лежали цветы. Все дело в том, что моя жена играла одного из персонажей сериала. И если, а такое было всего пару дней за те два невероятных года, цветов не было, то мы были очень удивлены и даже возмущены. Выяснился еще один феномен. Зритель не отделяет актера от персонажа. Доходило до комических случаев. По сюжету сериала героиня моей жены не могла иметь детей. На этом строилась ее линия. И вот она гуляет с нашим сыном в парке, а к ней постоянно подходят старушки и рассказывают, что знают одну бабку, которая может помочь ей родить, и никакие аргументы не действуют. Даже подбегающий к ней сын просто игнорируется. Таксисты возили актеров бесплатно, на рынке им даром отдавали все только за право поговорить. Режиссеров, конечно, в лицо не знали, но и на нас падал отсвет дешевой славы. И в этот момент в «Перекресток» пришел продюсер Ермек Шинарбаев. Режиссер, уже получивший к тому моменту много международных призов, технология съемки сериала была ему неизвестна, поэтому мы, четыре режиссера, которые снимали «Перекресток», видимо, в силу юного возраста, относились к нему свысока. Как же, рейтинги нашего сериала зашкаливают. Снимаем мы быстро, даже быстрее, чем требует технология. Чему нас можно научить? Как нами можно руководить? И вот в один прекрасный момент Ермек зовет меня к себе в кабинет. Андрей, давай посмотрим твою серию. Ну, давайте. К слову, серия имела самый высокий рейтинг за последний месяц. Скажи, Андрюша, эту сцену можно было снять лучше? Я начинаю объяснять про технологию, про особенности съемки, про тайминг, про рейтинг. В конце концов, он перебивает меня. Погоди, ты просто скажи, можно снять лучше или нет? Я замолкаю. Ну, строго говоря, любую сцену можно снять лучше. Хорошо, давай смотреть дальше. И мы прошли так всю серию, по каждой сцене. И весь мой гонор молодого успешного режиссера как ветром сдуло. Спасибо, Ермек, я теперь всегда помню, что любую сцену можно снять лучше. Говорит сценарист. По статистике чаще всего тонут те, кто умеет плавать. И в ДТП попадают не те, кто только сел за руль, а те, кто за ним уже посидел, и у кого что-то начало получаться. Виной всему излишняя самоуверенность. У вас начинает что-то получаться, вы это чувствуете и радостно косячите. Ощущение, что все поняли и всему научились, самое опасное и самое скверное. Не буду оригинален, но напомню, что умный учится всю жизнь. Так что, какие бы высот вы ни достигли, помните, относительно самого себя вам всегда есть куда расти. И соревноваться внутри профессии стоит тоже не с кем-то, а только с самим собой. Однажды мы с Сергеем Волковым писали историю про художественную гимнастику. Кино в результате не получилось, но под написание сценария мне повезло пообщаться с Ириной Александровной Виндер, побывать на ее тренировках. Среди прочего, она тогда высказала одну очень важную мысль. Чувствовать себя победителем вы можете ровно 10 минут, стоя на пьедестале почета. Но на следующее утро вы приходите на тренировку, и вы снова никто. И вам все нужно начинать сначала. Если вы пришли с осознанием собственной крутости из-за вчерашней победы, вы закончились, и ваша карьера тоже. Это было сказано про спорт, но посыл на 100% подходит любому творческому человеку в 21 веке. Вечный бой, покой нам только снится. И наутро после любого самого успешного проекта вы никто, и звать вас никак. иначе вы навсегда останетесь во вчерашнем дне. Что помогает трезво оценивать свои силы и не почивать праздно на лаврах? Повышение профессиональной планки. Условно говоря, вы не сможете позволить себе расслабленное состояние, если новый проект станет для вас вызовом. Причем вызовом он может быть в каком угодно смысле. Главное, чтобы работа требовала от вас постоянного напряжения. Вторым проектом, на который пригласил меня Григорий Любомиров, стал сериал «Сталин Лайф». С Рублевкой его не связывало ничего, кроме английского слова в названии. А вот вызовом это стало, дай Боже. По сюжету Сталин сидит за несколько недель до своей смерти на ближней даче и вспоминает. Истории и воспоминания складываются в причудливую мозаику и затрагивают не только вождя, но и близких ему людей. Исторический проект сам по себе всегда сложен, потому что требует серьезного погружения в эпоху. Со Сталином сложность удвоилась, если не утроилась сразу. В качестве центрального персонажа мне достался Георгий Маленков. Личность яркая, сложная и вымаранная из историографии. Это сейчас о нем стали появляться какие-то книжки, а на тот момент все, что можно было найти, очень куцая глава в книге Роя Медведева о ближнем круге Сталина, да и все. Более того, все историки и «историки», в кавычках, до которых я смог достучаться, отделывались общими словами и тоже не давали никакой информации. Собирать пришлось по крупицам, и времени на поиск хоть какого-то материала ушло куда больше, чем на конструирование самой истории. В итоге свои серии я дописывал в привычном уже формате, в последние дни живя только сценарием и практически не отвлекаясь даже на еду и сон. Сдать материал я должен был в понедельник, и ночь с воскресенья на понедельник выдалась ударной. Причем так, как это была не первая моя бессонная ночь. В рамках проекта кофе с энергетиками уже не работали. Я чувствовал, что начинаю выключаться. Вставал, шел в ванну, засовывал голову под ледяную воду, возвращался за компьютер, перечитывал последнюю пару страниц, стирал половину, потому что начинала идти откровенная чушь, и садился писать заново, пока не начинал отключаться снова. В районе 10 утра я отправил серии Любомирову. Встал из-за компьютера, сделал два шага. Не раздеваясь, грохнулся на диван и, наконец, заснул. Любомиров позвонил через несколько часов. Серии он принял не просто тепло, а практически с восторгом. Из трубки лился елей, о котором может мечтать любой автор. Мне рассказали, что сценарий крут, что из всех авторов, работающих на проекте, я чуть ли не единственный сделал живого Сталина, каким он, по идее, и должен быть, что я молодец и могу хоть сегодня приезжать за гонораром. Я слушал все это вполуха, и мне было совершенно наплевать на то, какой я молодец, и на то, что мне причитаются какие-то деньги. Я просто ждал, когда продюсер выдохнется. Мне очень хотелось спать. И спустя много лет, будучи уже состоявшимся автором, я могу сказать только одно. Это приятно, когда вас хвалят. Но самое приятное и самое яркое, что может случиться с вами и вашим творчеством, это не момент признания, когда вас кто-то похвалил, а момент, в который вы достигли поставленной высокой цели. Доказали не кому-то, что вы круты, а себе, что можете то, что еще вчера казалось недостижимым. Кроме этого, «Сталин Лайф» научил меня еще одной простой хрестоматийной истине. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. В данном случае речь о консультантах. Консультанты в кино — дело очень тонкое. С одной стороны, консультанты жизненно необходимы. Как говаривали братья Стругацкие, писать нужно или о том, что очень хорошо знаешь, или о том, чего не знает никто. И в этом плане, так как знать все просто невозможно, привлекать консультантов правильно и нужно. С другой стороны, автору, пишущему художественное кино, важно помнить, что потеря художественности в угоду правдоподобности убьет ваш фильм, превратив его в реконструкцию. От художественного кино зритель, как ни крути, ждет в первую очередь интересной истории, а не музейной документальности. И здесь необходим баланс между художественностью и достоверностью. Для примера, в сериале «Великая» есть эпизод крещения Екатерины II. С точки зрения исторической достоверности, это полная ерунда. Она была лютеранкой, ее не могли перекрещивать, ее миропомазали, но выйдите на улицу и спросите у 100 человек, что такое крещение, и вам ответит каждый. А теперь спросите у 100 человек, что такое миропомазание. Кто ответит? Делая кино для зрителя, даже если вы решили взять на себя функцию этого зрителя образовать, нужно трезво оценивать ситуацию. Если для того, чтобы зритель вас понял, нужен подстрочник или 3 тома комментариев, кино у вас не получилось. Чтобы оно получилось, важно в погоне за достоверностью не растерять интерес. И нет, я не призываю врать, только не бросаться во все тяжкие и не тянуть в художественное кино то, что там будет мешать. Подпуская к сценарию консультанта и давая ему карт-бланш, вы имеете все шансы запороть фильм, потому что с высочайшей долей вероятности консультант будет перетягивать одеяло на себя. Оно и понятно, для историка важна его тема, а его тема — это достоверность. Его, но не ваша. Вам необходим баланс, и поймать этот баланс можно только одним способом — самому глубоко разобраться в теме. После успеха «Великой» нам с Сережей Юдаковым предложили написать еще один исторический сериал. В какой-то момент в ходе работы над сценарием продюсер засомневался и решил отправить нас в Питер пообщаться с историком. Историк встретил нас слегка надменной улыбкой. Для него мы были тупыми, необразованными киношниками, к тому же насажавшими каких-то неточностей в сценарий. Мы не стали объяснять, что неточности были сделаны умышленно, потому что они не столь критичны, а точность ломает драматургию. Мы просто пошли гулять по городу и локациям, касающимся нашей эпохи. Под конец дня, проведенного в прогулках по музеям и разговорах, мы сели с историком в кафе перекусить. Историк уже не смотрел на нас, как на идиотов, и снисходительной улыбки не было. «Честно, я не знаю, зачем я вам. Ничего нового я вам не расскажу. Вы все и без меня знаете. Просто вы в своих выкладках опираетесь на эти источники, а я вот на эти», — признался консультант. Кроме прочего, не стоит верить в то, что любой конкретный консультант может быть истинной в последней инстанции. Все мы люди, и сценаристы, и консультанты. Все мы можем ошибаться. На проекте «Янычар», который мы писали для Первого канала, в какой-то момент потребовалось заключение исторического консультанта. Нашли историка, большого специалиста по эпохе. Историк отсмотрел черновой монтаж и написал заключение. За что-то похвалил, что-то раскритиковал. В частности, жесточайшей критике подверглось описание Стамбула, которое надиктовывает своему секретарю английский посланник. Историк разнес описание в труху, сообщив, что на самом деле все было не так. Читая этот вердикт, я смеялся в голос. Дело в том, что пресловутое описание было взято из реального документа того времени, в котором происходили события нашего фильма. После фильма «Онегин» я лично отхватил от директора музея Александра Сергеевича Пушкина, в частности, например, за то, что на веранде у Лариных на столе стоял самовар, чего не могло быть никогда, потому что самовар ставили на приставной столик из соображений пожарной безопасности. Я почти устыдился. А потом пришел домой и открыл Пушкина. Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник, нагревая, под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою по чашкам темную струёю, уже душистый чай бежал. Что тут скажешь? Вероятно, о том, что могло и не могло быть с точки зрения историка в его время, самого наше все в известность не поставили. Так что не стоит преувеличивать значимость консультантов и уж точно не стоит пускать консультантов рулить творческим процессом. Но, возможно, это лишь при одном условии. Вы сами разобрались в теме, и то, что вы делаете, делается с полным пониманием того, почему, как и зачем. Собственно, это касается вообще всей работы сценариста. Ровно так же и вы сами можете нарушить любое правило, описанное в учебнике по драматургии. Будь его автор хоть Червинский, хоть Сеггер, хоть Снайдер, хоть Говард Смобли, хоть, прости господи, великий ужасный Макки. Но, чтобы нарушать хрестоматийное правило, его надо освоить в совершенстве. Только тогда, когда вы знаете, как это работает, и умеете делать это филигранно, по правилам, у вас появляется возможность нарушить правила так, чтобы получилась фишка, а не косяк. Как говорил когда-то Сальвадор Дали, для начала научитесь рисовать и писать, как старые мастера, уж потом действуйте по своему усмотрению. И вас будут уважать. Говорит режиссер. Говорить, говорить и еще раз говорить с группой. Эта техника называется зеркало. Ты проверяешь свои идеи в первую очередь на них. Если есть реакция, идею можно развивать дальше. Нет, думай еще. Более того, излагая идею или решение вслух, ты сам себя проверяешь. Если получается рассказ, хорошо. Если нет, меняй. Меняй интонацию, меняй приемы, меняй все. До тех пор, пока рассказ не станет ясным, точным, ты должен понимать все, что ты снимаешь. Каждый шаг актера, каждую интонацию, каждую мизансцену, абсолютно все. Так случилось, что мне суждено было помочь одному молодому режиссеру. Продюсеры искали того, кто снимет им двухсерийку. Причем срочно. Профессионалы не очень охотно берутся за такой формат. Работы много, все равно, что подготовить целый фильм, а денег мало. А молодым режиссерам очень нужны строчки в резюме. Так уж странно все устроено, что для того, чтобы тебе доверили снять кино, ты должен уже иметь что-то отснятое за плечами. Порочный круг, и как его разорвать, не знает никто. То есть способы есть, но они все несистемные. Такие, как в этот раз. Я предложил им молодого режиссера, который отчаянно нуждался в любом проекте. Сценарий был неплох, даже, скорее, хорош. Не страшно было его бросать под танки. Мы договорились с продюсерами, что я буду осуществлять общее художественное руководство. Но в этот момент у меня внезапно начался свой собственный проект, и режиссер бросился в бой сам. Мы, конечно, проговаривали с ним основные моменты, но в детали я не вдавался. И вот приходит время первой монтажной сборки. Все совсем не так плохо, как могло быть. Все довольно динамично, история рассказывается. И вдруг уже в финале я напарываюсь на сцену, в которой должен происходить переворот персонажей. А его не происходит. Два хороших актера, которых я давно знаю, играют не весь что. Они кривляются, наигрывают, мизансцена не обязательно, реплики плывут. Я звоню режиссеру и спрашиваю, что произошло. И он мне отвечает, что вообще не понимает, зачем эта сцена, и снял ее просто так. Как же я кричал! Я был в той самой панике, про которую писал выше. Ибо поменять уже ничего нельзя. Съемка закончена, и тут даже переозвучка не поможет. Но зато в том диком оре я сумел выдать неплохую формулировку. Никогда не снимай сцены, которых не понимаешь. Лучше уж совсем не снять, чем снять просто так. Но поскольку не снять сцену тебе никто не даст, то всегда разбирайся, о чем она. Потихоньку, с набиранием умений, ты приходишь к пониманию, что вся твоя власть зиждется на том, что ты гораздо более подготовлен к съемкам, чем остальные. Выходя на съемку, я имею в голове минимум 7-8 вариантов того, как я хочу снять сцену. Точнее, как я могу ее снять, ибо первый, тот самый лучший вариант, снять не выходит никогда. По миллиону причин. Солнце зашло за тучу, реквизит не тот, актер не выспался и так далее и тому подобное. Все ошибки, все недосмотры в конце концов упрутся в тебя. Именно ты будешь принимать решение. Ты должен будешь мгновенно, прямо на месте придумать что-то, что спасет ситуацию. Даже когда это невозможно. Все равно придется. Иногда на съемках ты находишь удивительные решения, которыми потом пользуешься в дальнейшей карьере. Картина «Золото». Мне необходимо снять сцену, в которой главная героиня приходит на могилу своего сына. без слез, со зреющим бунтом в глубине души, сильная и трагическая сцена. Заранее с художником выбираем место. Обрыв над рекой, на заднем плане река Чусовая со скалистым берегом. Снимать будем во второй половине дня, значит, солнце будет заходить в кадре. То, что нужно. Намечаем на земле расположение могил. Нужно несколько, чтобы создать ощущение маленького кладбища. Художник выторговывает у меня 3 дня, чтобы все это сделать. Я нехотя уступаю. Довольны, мы расходимся. Наступает день съемки. В первой половине я снимаю другую сцену, обедаю, и мы всей группой отправляемся к месту съемки кладбища. Идти довольно далеко, техника там не проедет, поэтому весь скарб приходится тащить на себе. Камера, оптика, свет, грим, реквизиты и так далее. Я поднимаюсь на холм, обрывающийся в реку, окидываю взглядом то место, которое мы определили как кладбище, и... Я уже писал о том, что нельзя кричать на съемке. Что любой крик — это всегда признак слабости. Это значит, что режиссер в панике и не знает, что делать. И это очень хорошо понимает вся группа, что не способствует его режиссера авторитету. В тот раз я не кричал. Я орал до хрипоты, до сорванных связок. На обрыве не было ничего, ни намека на могилки. И самое страшное, что снять эту сцену в другой день я не мог. Актриса вечером улетала в Москву на другие съемки. Все было идеально. Была хорошая актриса, было идеальное место, был чарующий свет опускающегося за горизонт солнца. Не было только могилок. И я орал. Я потребовал привести ко мне художника-постановщика, но его не было. Куда он мог запропаститься в деревне, от которой до Екатеринбурга 120 километров, я не понимаю до сих пор. Я требовал привести мне ассистента художника-постановщика, но тот, по-видимому, был там же, где и его начальник. Я обещал закопать их обоих на месте кладбища. Я обещал похоронить также всю администрацию в полном составе за то, что не проверили выполнение работы. Второго режиссера я обещал закопать вертикально в виде монумента за общую организацию съемок. Когда я закончил орать, около меня остались только бесстрашно глядящие мне в глаза гримеры. Им-то уж точно предъявить было нечего. Вся остальная группа, по-видимому, залегла в близлежащих зарослях. Я схватил лопату, невесть каким образом оказавшуюся рядом, и начал копать могилы, точнее, насыпать холмики. Постепенно ко мне подтянулись остальные участники группы. Кто с лопатами, кто с какими-то старыми досками, из которых прямо на месте изготавливались кресты. Землю приходилось носить лопатами из-за холма, чтобы в кадре не было видно свежих раскопов, но через час место съемки было готово. И ни один художник при этом не присутствовал. Все сделали люди, в чьи обязанности создание декораций не входило. Все-таки замечательная группа была у меня тогда. И вот я стою, еле переводя дыхание. Все-таки я не профессиональный землекоп. И окидываю взглядом кладбище. Все правильно, могилы расположены как надо, композиция кадра получается просто идеальной. Но что-то не так, не могу понять. И тут до меня доходит. Могилы свежие, сырая жирная земля холмиков прямо кричит о том, что они выкопаны только что. С момента смерти кинематографического сына актрисы прошло 40 дней. И как бы она ни играла, все в кадре будет неправдой. Я в изнеможении опускаюсь на землю. Я почти победил, но... Ко мне подходит Оленька, наш гример, несмело гладит меня по плечу. Может, подождем чуток, они высохнут? 1,5 часа по свету. Не успеют. Меланхолично замечает оператор, тот самый, который яростнее всех махал лопатой. Может, так снимем? К нам несмело подходит директор. Ты же видишь, что лажа, подает голос костюмер. Да, вижу. Безнадежно соглашается директор. Мы все сидим, глядя на наш не случившийся подвиг. И тут до меня доходит. Я смотрю на Оленьку и вспоминаю, что она месяц выносила мозг дирекции по поводу покупки каких-то особо мощных профессиональных фенов. И как раз вчера их наконец-то купили. «Оля, фены!» — выдыхаю я. Ольга вскакивает, мчится за фенами. Директор самолично тянет провода. Мне вручают фены, и вся группа нависает надо мной. Я включаю самый мощный режим, и, о чудо, на наших глазах края земляных комков начинают светлеть. Полчаса, и кладбище приобретает надлежащий вид. На съемку остается час. И тут уже удача на нашей стороне. Актриса работает чисто и точно. Фокус-пуллер не промахивается, долли едут как надо. Свечка теплится на ветру, но не гаснет. Сняли. Оленька даже прослезилась. Хорошая вышла сцена. Фокус-пуллер, также известен как ассистент по фокусу. На профессиональном жаргоне — фокусник. Долли в кино — это операторская тележка с укрепленным на ней киносъемочным аппаратом или телевизионной камерой. Она предназначена для съемки сдвижения и придания выразительности изображению. Название «Долли», как и производное от него слово «дольщик», обозначающее профессию, происходит от голливудского названия операторской тележки «Долли». Говорит сценарист. Начинающий автор часто двигается по наитию. Творчество для него не структурированный полет фантазии. Потому автору всегда сложно четко продумывать будущий сценарий наперед. Продюсерам же, напротив, нужно все структурировать, потому что они должны четко понимать, куда движется процесс, и творческие полеты их не очень вдохновляют. Продюсер — это всегда про деньги. Даже если в какой-то момент продюсер вдруг со слезами на глазах, подрагивающими от волнения губами, начнет рассказывать автору, что этот фильм он делает ради искусства, или в память о своей бабушке, или для своих детей, и что это вообще не просто деньги, он брет. Либо автору, либо сначала себе, а потом автору. Его нельзя винить по одной простой причине. Для него кино — это в первую очередь бизнес, а уже во вторую — искусство, память о бабушке и развлекалочка для детей. Кино должно зарабатывать, иначе продюсер прогорает и больше не снимет кино. Соответственно, все должно быть под контролем. А как все контролировать, если автор ушел, пообещав феерический сценарий, и может через полгода вернуться с феерическим сценарием, а может с литературным браком? А может с феерическим сценарием, на котором можно заработать только кучу геморроя, но никак не деньги? Потому возникает большое количество технических текстов, которые обслуживают и сопровождают создание сценария. Самый короткий текст — это логлайн. Логлайн — чисто голливудская придумка. Американские продюсеры — люди занятые, а сценаристов в Калифорнии каждый первый, будь то писатель, таксист или уборщица. Потому необходима быстрая фильтрация. Хочешь заинтересовать продюсера своей идеей, напиши о своем проекте одно-два предложения так, чтобы из них вырисовывалась история, жанр, бюджет и целевая аудитория. Думаете, невозможно? Классический пример. Миллионер влюбляется в девушку по вызову, которую он снял на выходные. Как видите, здесь есть все. И история, и понимание того, для кого она и в каком жанре. И даже можно сразу прикинуть, сколько она будет стоить. И не Голливудом единым жив человек. Отличный логлайн выдал один из моих студентов. Молодой человек приезжает в Москву с желанием покорить столицу, став известным стендапером, и снимает комнату у старика, который при СССР был известным сатириком. Опять же, здесь есть все. И жанр, и аудитория, и движок истории. К слову, аудитория у этого проекта уникальна. Каждый автор норовит записать себе в потенциальную аудиторию всех, от мала до велика, и обоих полов. Происходит это не от того, что проект действительно для всех, таких проектов практически не бывает, а от того, что автор не способен оценить свою аудиторию и считает, что если его история интересна ему лично, а заодно его родным и знакомым, то она будет интересна всем. Не будет. А у истории про стендапера и сатирика она на самом деле максимально широкая. Потому что есть два равнозначных персонажа, работающих на принципиально разные аудитории. Но вернемся к техническим текстам. Более длинный текст — аннотация. Здесь мы уже имеем пространство в 1-2 абзаца, но смысл примерно тот же. Задача аннотации — раздразнить интерес. Вы собрались в кино, открываете описание фильмов и думаете, на что пойти. Если в фильме нет актера или режиссера, за творчеством которых вы следите, то дальше свое внимание вы обращаете на жанр и на ту самую аннотацию. О чем фильм? Будет ли мне интересно? Потому и аннотация должна быть максимально плотной, максимально яркой и максимально интригующей. Это текст-наживка, потому и нужно, чтобы выглядело ярко и прикольно, поблескивало в водах афишных агрегаторов. Чего авторам никогда не стоит делать в коротких текстах, так это пихать в них общие слова и философские категории. Хотите, чтобы продюсер или зритель отвернулись от вас сразу? Расскажите им, что ваше кино — это фильм о большой любви. Или о том, что ваш герой, преодолевая препятствия, приходит к переосмыслению всей своей жизни. Это все пустое, даже если кажется автору значимым. История-то в чем? Вообще писать о том, что на душе и в голове, норовит каждый начинающий автор. Поток сознания, которым надо поделиться со всем миром, это очень авторское, но не очень зрительское. Потому первое, чему стоит научиться, если вы, конечно, не мечтаете говорить для горстки эстетов и страдать всю жизнь от своей непризнанной гениальности, это выбирать для своего потока мысли правильную форму и заворачивать эти самые мысли в яркий сюжет. Только так вы сможете говорить на широкую аудиторию. Следующий технический текст — это заявка. Для полнометражного кино она может занимать страничку, для сериала — 2-3. В этом тексте автор идет дальше. Здесь его задача — показать основных героев и заложить основные сюжетные линии. Доводить все до финала не обязательно, а иногда и вовсе губительно. Но из этого текста должно быть понятно, о ком кино и в каких направлениях будет развиваться существование героев. Следующий этап — синопсис. 5-7 страниц текста для полного метра, 1-2 на серию для сериала. Вот здесь автору уже необходимо не только задать героев и дать затравку, но и выстроить сюжет полностью, до самого конца, с основными сюжетными поворотами и точками изменения характеров. По большому счету, синопсис — это скелет будущего сценария. Основной ошибкой начинающих авторов здесь как раз и становится неумение структурировать. Авторы легко лезут в сцену, пихают в синопсис реплики и даже куски диалогов, чего делать категорически не нужно. При этом подробности и гипердетализированность обычно возникают в начале и в конце текста, там, где автор уже придумал подробности, и там, где он, как ему кажется, знает, к чему все идет в финале. А середина истории провисает, порой даже с той самой чудесной формулировкой про перипетии и препятствия, через которые герой идет к цели. В переводе на русский это значит: «Отвали, продюсер, я это еще не придумал, но придумаю потом». И проблемы здесь гарантированы. Даже если продюсер примет такой текст, почему? Помните классическую фразу про героев, которые начинали жить своей жизнью и стали делать не то, что планировал автор? На самом деле это не от гениальности созданных образов, а от непроработанности сюжетной канвы. Там, где вы недопридумывали в начале, возникают ситуации, которые приходится решать уже при написании сценария. И в процессе этого допридумывания вы можете выйти на что угодно, вплоть до принципиально иного финала. И именно поэтому продюсеру нужны технические тексты, утвержденный план создания сценария, в который всегда можно ткнуть пальцем и сказать: «Ау! Не так все было, мы подписывались на другое». Следующий этап работы — поэпизодник. По сути, это сценарий без диалогов. И это та часть работы, от которой лично я отказываюсь на этапе обсуждения договора. Всегда. И вам советую. Для того, чтобы поэпизодник стал рабочим инструментом, нужно, чтобы с одной стороны был крепкий автор, понимающий, что он делает, до мельчайших деталей, а с другой — крепкий производственник в кресле продюсера, который также понимает, что и как работает в подмалевке. Правда в том, что с одной стороны, скорее всего, окажется ранимый творец, а с другой мужик с деньгами и креативом, покалывающим задницу, но не умеющим писать и не знающий драматургии. В результате этот этап работы превратится в каторгу, а с начинающим автором он легко может стать последним, на котором будет работать автор. Еще стоит упомянуть так называемую «Библию персонажей». Этот технический текст, тоже родом из Голливуда, изначально имеет вполне четкую и понятную нагрузку. Библия персонажей нужна на большом долгоиграющем проекте, где идет постоянная сменяемость авторов, когда автор приходит на пятый сезон сериала типа «Касла» или на десятый сезон «Доктора Хауса», ему для понимания нюансов надо отсмотреть все уже снятые сезоны и держать их под рукой, периодически пересматривая, чтобы уточнить какие-то детали. Библия персонажей избавляет автора от этой ноши, описывая характеры основных героев, подробности их прошлой жизни, любимые словечки, привычки и тому подобное. Это облегчает жизнь автору. Ему не надо тратить сотни часов на просмотр сотен серий. Достаточно открыть файл и уточнить что-то, заглянув в описание. У нас, увы, Библию персонажей с вас стрясут даже в том случае, если вся ваша история умещается в 8 серий, и единственный автор в ней вы. Потому что так положено. И то, что в основе этого лежит бездумное копирование, не избавит вас от ненужной, бесполезной работы. И вообще, если вы собрались в кинодраматурги, готовьтесь к тому, что описанный выше понятийный аппарат может не сработать. Общаясь с конкретным продюсером и редактором, уточняйте, что они имеют в виду под словом «синопсис», «логлайн» и прочее. Потому что синопсисом продюсер может назвать и аннотацию, и заявку, просто это будут небольшой синопсис и короткий синопсис. А логлайн. Однажды я получил редакторское заключение, которое начиналось со слова «логлайн», потом стояло двоеточие, и далее на полстраницы шел сжатый пересказ моего синопсиса. И поверьте, объяснять редактору, что этим он расписался в своей профнепригодности, дело неблагодарное и бессмысленное. Так что лучше просто уточняйте. Говорит режиссер. Все ошибки, которые должен сделать молодой режиссер, ты все равно сделаешь. Хорошего режиссера от плохого отличает лишь умение на них учиться. Но чтобы снять хоть что-нибудь, необходимо получить шанс это сделать. И тут начинает работать главное, на мой взгляд, горизонтальные связи. Человек — существо социальное. Он выстраивает вокруг себя мир людей, от которых знает, чего ждать. Например, двоюродная тетя, которая, конечно, немного сумасшедшая и все время щиплет тебя за щеки, но зато очень хорошо умеет готовить борщ. И если вы будете открывать ресторан русской кухни, то кого позовете поваром? Неизвестного вам кашевара, из информации про которого у вас есть только строчки в резюме, или тетю? Ответ однозначный — тетю. Пусть при этом пострадают ваши щеки, но вы точно будете знать, что борщ будет хорош. Точно так же и в кино. Продюсеры, которым вы и неизвестны, скорее всего, не дадут вам ничего снять. А кому дадут? И снова ответ однозначен — тем, кого они знают. Пусть вы режиссер лучше, талантливее и вообще «ого-го», они все равно дадут проект знакомому, потому что знают, чего от него ожидать. Рисковать огромными деньгами, а кино — это, как я уже писал, очень дорого, никто не будет, и их нельзя в этом винить. Тогда что же делать? Ответ прост — общаться. В начале карьеры общаться много, очень много, тусоваться, хочется этого или нет. Не пропускать ни одного мероприятия, на которое вы можете попасть. Да, с известными и не очень продюсерами хотят познакомиться многие. Значит, нужно понять, чем привлечь их внимание. Чем вы отличаетесь от всех остальных. Найти момент, когда вступить в разговор. Как позиционировать себя любимого. Второе. Друзья. Те, с кем вы общаетесь сегодня, завтра могут стать продюсерами. И они позовут вас, потому что вы та самая тетя, только постарайтесь не трепать их за щеки. Делайте как можно больше коллаборационных проектов. На них вы познакомитесь с людьми, которые смогут сыграть в вашей жизни определенную роль. Да просто общайтесь. Дело было в начале 90-х. Я был молодым еще не режиссером, а просто болтливым юношей и частенько посиживал в кафе неподалеку от дома. Там собиралась абсолютно разношерстная компания. Мы вели умные разговоры обо всем и ни о чем, попивая в основном кофе, но бывало, что и не только его. И вдруг появился там один молодой человек. Он бредил открытием собственного кафе. У него была разработана стратегия, он знал, какое оборудование ему нужно купить, где снять помещение. Сейчас бы сказали, что у него был бизнес-план. Тогда и слова такого не было. Но был очень увлеченный молодой человек, и было в нем что-то настоящее, искреннее. И не было у него денег на его мечту, совсем. А я только что получил так называемую страховку, была такая опция в советское время, когда родители платят с каждой зарплаты некоторую сумму, и на 18-летие ребенок получает 1000 рублей. Даже на тот момент это были очень большие деньги. И я одолжил ему, да, со всякими нотариально заверенными бумагами. Но все знают, чего они стоили в то время. Должен отметить, что спустя год он их мне вернул. История могла закончиться на этом, но... Спустя несколько лет на волне открытия негосударственных театров открыл и я свой. И вот сижу я на кухне, владелец театра, и понимаю, что мне жутко не хватает денег. На технику, на свет, на ремонт зала и на многое-многое еще. Сборы со спектаклей этих расходов не покрывают. Их едва хватает на небольшую зарплату актерам. А про постановку новых спектаклей думать страшно. В этот момент раздается звонок в дверь. На пороге Димка, тот самый парень, которому я одолжил денег много лет назад. Димка, кроме кафе, открыл свое издательство и стал весьма богатым человеком. Угадайте, кто совершенно добровольно в тот же вечер стал спонсором театра, причем еще до бутылки коньяка, которую он с собой принес. Значит ли это, что всем нужно давать взаймы? Нет. Но это значит, что без него мой театр просуществовал бы максимум пару месяцев. А так он прожил более 5 лет, пока я не ушел в кино с головой. И третье. Как бы вы ни дружили с кем-то, вам все равно нужно что-то показать. Недостаточно сказать, что вы великолепный режиссер. Нужно это чем-то подтвердить. Единственная возможность для начинающего — это короткий метр. Снимайте их, отправляйте на фестивали. И, может быть, тьфу-тьфу, вам повезет. Говорит сценарист. Но еще один важный нюанс, на котором стоит остановиться отдельно, говоря о входе в профессию. Юридический аспект существования автора. Если вы собрались писать для кино, вам стоит еще на берегу уяснить главный момент в бытии сценаристом. Автор в кино — самое бесправное существо из всех. Во-первых, автор существует по договору заказа. Всегда. Даже если автор приходит к продюсеру с готовым сценарием, продюсер придумает, как извернуться, чтобы назвать сценарий, ну, например, литературным материалом, ложащимся в основу сценария, и предложить на подпись договор, по которому автор нанимается выполнять заказанную ему работу. Во-вторых, в этом же договоре будет написано, что автор, передавая продюсеру рабочие материалы, на каждом этапе проекта передает вместе с ними и права на них. Причем делает это добровольно, без дополнительных выплат, так как стоимость передачи прав уже включена в стоимость заказанной работы. И передает он эти права на... Далее идет 1,5 страницы текста, из которых следует, что с этой историей автор, кроме прописанного в договоре гонорара, не получит ничего и никогда до скончания веков на территории нашей Вселенной. И касается это не только самого сценария, но и использования любых его элементов, персонажей, образов и тому подобного в любом формате. Будь то хоть книжка, хоть радиопостановка, иными словами, вот тебе автор, оплата труда, согласно прейскуранту, и пошел отседа вон. Все это делается не со зла, но с единственной целью обезопасить продюсера от взбрыков автора. Продюсера понять можно. Ему надо кино снимать. Это требует подготовки, вложений. А автор может взять и упереться в какую-то свою придумку. Причем придумка эта может быть корявой, не кинематографичной, может идти во вред кино, но автор уперся и начал козлить. Вот для того, чтобы не бодаться с ним, и подписывается кабальный договор. Причем формулировки во всех договорах плюс-минус созвучны. И ни один продюсер, как вы, не брекайтесь, лишних прав за вами не оставит. Так что придется терпеть и договариваться. Терпеть больше, потому что тут уже козла включает продюсер. Причем автор — единственный человек в кинопроизводстве, с которым продюсер может себя вести как угодно, и творчеством которого он в любой момент может, простите, подтереться. Актеры — лицо фильма. Им надо идти навстречу, целовать их во все места, которые они подставляют. И чем заметнее актер, тем активнее его надо облизывать. Нет, есть люди старой закалки, а есть настоящие, не поймавшие звезду и среди молодых, но выпендрежа хватает, его больше, чем нужно. И поставить на место взбрыкнувшего артиста бывает тяжело, проще договориться. С режиссерами сложно. Режиссер — это не совсем понятная среднестатистическому продюсеру профессия. Кроме того, когда режиссер начинает работать на площадке и делает что-то не так, как было запланировано, его тоже сложно приструнить. На сериале «Захват» мы с режиссером и редактором поправили сценарий, услышали от режиссера. Теперь все окей, дальше я только реплики под актеров кое-какие на площадке докручу. И разошлись ко взаимному удовольствию. После чего редактор уехал отдыхать, а когда вернулась через 10 дней и посмотрела материал, ошалела от происходящего, и съемки были поставлены на паузу. Нет, порядок сцен в отснятом материале был наш, но внутри сцен. Поменялись диалоги, поменялись мотивировки, потерялись некоторые эпизодические персонажи, их место заняли персонажи новые, которых у нас не было. В общем, это был уже не наш фильм. И в этот момент продюсеры встали перед выбором. Непростым с одной стороны и очень простым с другой. Первый вариант — выгнать нафиг режиссера и взять другого, который будет снимать то, что написано. Второй вариант — доснимать уже, как идет с этим режиссером. С точки зрения зрителя и автора, конечно, надо выгонять паразита и делать хорошо. А теперь давайте встанем на место продюсера. Отснято 10 дней. Отснятый материал не стыкуется со сценарием. Что с этим делать? Переснимать? Любой пересъем — это баснословно дорого. Далее, пока найдут нового режиссера, пока он войдет в материал, пройдет месяц. И весь этот месяц группа, а это огромное количество людей, будет простаивать. И либо им надо платить зарплату за простой, либо они разбегутся. Актеры, особенно заметные и востребованные, бронируют даты под проект заранее. Если в фильме задействовано 5-6 знаковых артистов, второй раз собрать их в другое время будет сложно, а может и вовсе невозможно. И что делать? Либо замораживать проект и, вероятно, не разморозить его уже никогда, либо продолжать уже как идет. А деньги уже потрачены большие. Понимаете, к чему идет? Получившийся фильм я ругать не буду. Скажу лишь, что если бы он был снят так, как был написан, то культовая история под названием «Бумажный дом» могла случиться раньше лет на 10. И не в Испании, а в России. В общем, как видим, контролировать творческие порывы режиссеров тоже сложно. Про людей со светом, камерами и проводами вообще молчу. Что они там делают, продюсер хрен поймет. Другое дело сценарист. Во-первых, все риски на этапе работы над сценарием равны всего лишь авансу, заплаченному за сценарий. С точки зрения кинопроизводства, это ничтожно малая сумма, о которой, в общем, можно вовсе не переживать. Во-вторых, писать и переписывать сценарий можно бесконечно долго. А договор с автором составляется таким образом, что если автор психанет, то продюсер пошлет его нафиг и возьмет другого автора. Никогда не обращали внимания на кладбище домашних авторов, когда в титрах к фильму значится по 5-7 сценаристов? Все эти люди чаще всего не то что не писали сценарии, сидя в одной комнате, они, скорее всего, не знакомы вовсе, а их количество в титрах говорит о непостоянстве и сложности продюсера, который либо сам постоянно менял авторов, либо доводил их до состояния, когда автор, сам бросив историю, и, плюнув на потраченное время, силы и нервы, хлопал дверью и убегал в закат с подергивающимся глазом. В-третьих, продюсер может не знать, как снимать кино, и он точно не знает, как выстроить кадр и как держать камеру, но он уверен, что прекрасно знает, как надо кино писать. Сочинения в школе ведь все писали, ну вот. А чтобы автор не выделывался, в каждом договоре есть финальный пункт, который ни под какого автора не изменят никогда. Звучит этот пункт примерно так. Автор понимает, что продюсер рискует деньгами, потому соглашается с тем, что финальное решение по любому вопросу остается за продюсером. И когда в следующий раз вы посмотрите фильм и решите наброситься на сценаристов с сакраментальным вопросом «Что курил автор?», вспомните о том, что написано выше. Автор далеко не всегда писал то, что вы видите на экране. Больше того, автор порой даже не знает, кто и в какой момент перепер его бургундскую полечку на родной язык. Когда-то я под впечатлением от очередного надругательства над очередным моим сценарием даже написал небольшой стишок. С ним я вас и оставлю. Вот пачка бумаги в 101 лист, сценарий, который писал сценарист, а это продюсер в туфлях от Versace, который сценарную ставит задачу. Рискуя деньгами спокойно и быстро, он досуха вылюбит мозг сценариста. А это редактор, он знает три акта, с продюсером связан редактор контрактом. В сценарии ляпы найдет без труда. А если их нет, и тогда не беда. Что править придумает он очень быстро, что в память о мозге того сценариста. А вот режиссер, он, конечно же, гений, его гениальность не знает сомнений. Не вдавшись в детали, он влезет в сценарий, подбросив туда своих новых реалий. Реалии эти изящные быстро угробят все созданное сценаристом. А это актер, он психолог в душе, он в кадр никогда не войдет неглиже. Он ролью живет и, конечно же, знает, как роль написать. Напиши, он сыграет. И так же легко, элегантно и быстро он сядет на мозг, бинго, блин, сценариста. А вот монтажер, он свой взгляд подключает. И взгляд этот чаще всего означает, что можно похерить структуру того, что снято, ведь в снятом структура — говно. Подать сценариста, пусть пишет, зараза. Писать он обязан, теперь без отказа. А это придирчивый, въедливый зритель. Он смотрит кино, и он фильмов ценитель. Взглянув на экран, он воскликнет: «Как так? Ну что, блин, за чушь? Сценарист, ты мудак? А это нарколог, прекраснейший дядя. Он нас из запоя выводит, не глядя».